Глава третья. Ганор наклонился к уху командира и едва слышно прошептал. «Не нравится мне это». Лохматый Датур ничего не ответил. Вместо него подала голос молчунья Таана. «За все время, что мы здесь торчим, ни один из шестерых не пошевелился. Крепко же они спят». Невысокая северянка была права. Спали горцы на удивление крепко. «Дети Ирбиса». Ссылка. Название одного из трех кланов жителей северной части империи. Конец ссылки. Притаились на невысоком скалистом выступе. Внизу горел маленький костер, у которого, завернувшись в рваное одеяло, лежали враги. Осторожные горцы обычно всегда выставляют стражу, но сейчас она отсутствовала. И это не нравилось следопыту отряда. Можно предположить, что Ганор не заметил секрета, но командир рыжеволосых воинов скорее отрубил бы себе руку, чем поверил в то, что его кровный брат пропустил опасность. Неизвестность выводила из себя. Да, Тур в который раз подумал, что их поход был проклят. А ведь поначалу ничего не предвещало беды. Несшие службу у врат шести башен, северяне знали ущелья и тропы Самшитовых гор как свои пять пальцев. В землях империи не найти лучших разведчиков, чем они. Ни один вражеский отряд не мог незамеченным проскользнуть через перевалы, если их стерегли дети Ирбиса. Когда десяток Датура вышел из врат шести башен, никто не рассчитывал на неприятности. Все было тихо, пока отряд не спустился в долины за основной грядой. Здесь каждый поселок, каждая пять земли кишели набаторскими солдатами. А затем Таана заметила среди врагов белую мантию Сдисца. Разведчики немешко бросились в обратный путь. Следовало немедленно сообщить об увиденном коменданту врат. На обратном пути в одном из угрюмых ущелий на них напал горный гоф. Они глупо попались. Старую дозорную башню, оставленную имперскими солдатами еще во время войны некромантов. Ссылка. Война некромантов произошла за 500 лет до описываемых событий. Причиной послужил темный мятеж проклятых. В результате ее империя отказалась от земель, лежащих перед вратами шести башен, отступив за горную цепь, и начали войну с высокородными за леса Улрона и Сандона. Следовало обойти кругом. Северяне поторопились, решили срезать путь, и пошли напрямик. Вот и нарвались на выбравшуюся из летней спячки голодную тварь. Выжило только трое – Датур, Ганор и Таана. Семь детей Ирбиса навсегда остались в узком ущелье. Ганор, высокий, рыжеусый и загорелый, приподнялся на локтях, посмотрел вниз. Нахмурил кустистые брови. Все же странно, что горцы не заботились выставить охрану. Ни движения, ни звука, ничего, кроме далекого мерного гула. Горная река гремит на перекатах. Нет никаких поводов для тревоги. Если это засада, то очень умелая. А умелые засады не входят в достоинство нетерпеливых горцев. Во всяком случае, так долго пролежать неподвижно чусы никогда не могли, если только они не были мертвецами. И внезапно Датур понял. «Клянусь шкурой ледяного демона, они же мертвы!» – ошеломленно сказал он. «Давайте уйдем», – прошептала Таана и сама себе удивилась. Она ничего не боялась, она никогда не боялась мертвецов. Но все, что сейчас происходило, выглядело странным. Не стоит беспокоить их души. Ганор мрачно кивнул и поддержал лучницу. До рассвета далеко, мы успеем много пройти. Да, Тур тихо встал, прошел по скалистому карнизу с десяток ярдов, удалившись как можно дальше от костра, и спрыгнул вниз. За ним последовали его товарищи. То и дело оглядываясь, они поспешили прочь. На западном склоне двуглавой горы внезапно полыхнул зеленый светлячок. Он превратился в огненный шар, по крутой дуге взлетел в небо и завис в наивысшей точке, а затем рухнул туда, где остались тела чусов. Ссылка. Чусы. Самоназванные горные племена. Достигнув земли, шар бесшумно лопнул, разбрызгивая все стороны изумрудное пламя. Сдиский колдун. Это была засада. И ждали именно их. Вероятно, белый, которого Таана видела вместе с набаторскими солдатами, заметив чужаков, решил остановить. К чему раньше времени тревожить гарнизон башен? Уходим быстро! Датур нутром чувствовал разливающуюся по ущелью опасность. Он очень надеялся, что расставленная ловушка еще не захлопнулась, и есть шанс ускользнуть из цепких пальцев некроманта. «Берегись сзади!» — крикнула стоявшая на карнизе лучница. Командир отряда обернулся и отпрыгнул. Крепко выругался. Лежавшие вокруг костра мертвецы встали с земли. Ганор выхватил из-за спины меч. Эти создания оказались на удивление проворны. Северяне едва успели подготовиться к встрече.